Бородавочник относится к диким свиньям, а причиной его названия служат кожные выросты на морде. У самок их 2, а у самцов 4. Как и европейский кабан, бородавочник – опасный противник, а все из-за торчащих по бокам челюстей клыков, которые у самцов могут иметь длину около 1,5 футов, причем у самок клыки более длинные и изогнутые. Нижняя пара клыков короче и острее, она напоминает кинжалы, именно они являются грозным оружием животного. У костра сидели только джентльмены, проводники и матросы, пленники, отужинав сегодня зайцами, пойманными ими в ловушке, уже спали. Кто-то из джентльменов завел разговор про Англию, про те времена, когда англичане не знали огнестрельного оружия и охотились с луками и рогатиной, а закончился этот разговор у вечернего костра спором. Какие шелка лучше, из французского города Лиона или из английского Спитлфилдза? Ну, это же надо различать, о какой ткани мы говорим. Для какого именно платья? Заспорил с кем-то Дон Родриго. Ведь каждый узор определяется стилем одежды. Но вы же не будете спорить, сэр, что у нас в Британии хоть и копируется французский стиль, как самый лучший в европейской моде, но наше платье все же отличается от французского. Важно спросил мистер Трелани. Оно меньше ограничено рамками этикета. Наша одежда удобна любому времяпрепровождению. Это и верховая езда, и занятия на свежем воздухе, и чаепитие, и карточная игра, и посещение концертов. Но, конечно, наше платье не такое броское. Мы одеты проще французов, сказал капитан. Это отмечают и иностранные дипломаты, которые пишут: платье англичан более простое, но их одежда выполнена из лучших тканей, и они носят самое лучшее белье. А белье англичан иностранные дипломаты тоже проверяли? Вдруг спросил Платон, до того, как всегда, молчавший. Все громко расхохотались. «О, мне почему-то представляются весьма романтические картины!» Воскликнул вдруг развеселившийся капитан. «А мне весьма медицинские», без всякой улыбки, заметил доктор Лёк. «Да-да, в составе иноземного посольства все были исключительно медиками», воскликнул мистер Трелани. «Ведь это так удобно!» Поддержал его Дон Родриго и грациозно поднял одну бровь. Тут доктор Лёк возмущенно фыркнул, потом тоже засмеялся. Джентльмены еще поговорили о чем-то, а потом все стали укладываться спать. Утром следующего дня, недалеко от лагеря, Жуан наткнулся на след плетеной веревочной сандалии и поманил за собой остальных. Когда все пришли за Жуаном, едкий запах слоновьего помета ударил им в нос, и они увидели огромную кучу отвратительной массы, облепленную целым скопищем мух. При приближении людей часть мух взлетела и закружила над их головами. На краю этой кучи все разглядели вдавленный след. Жуан показал рукой в сторону, и все увидел второй такой же след, менее отчетливый. «Жуан говорит, что людей было несколько», — сказал Дон Родриго. И бежали они толпой. И поэтому тот, кто оставил свой след, не смог сразу свернуть от кучи помета и угодил в нее ногой. Люди пробегали здесь совсем недавно, помет еще теплый. Удрученные, все вернулись в лагерь. «Нас кто-то видел», — сказал мистер Трелани. «Надеюсь, что это не охотники вождя Драага. Быстрее собирайтесь». «Надо уходить отсюда», — сказал капитан и пошел к своим вещам. «Не Африка, а просто Стрэнд-стрит какой-то», — пробормотал взволнованный доктор Лёк в полголоса. Вслед за Жуаном отряд пошел по редколесью, потом по крутому подъему, и вскоре они очутились на вершине холма, который высился на краю той равнины, где они ночевали лагерем. Отсюда их путь лежал через другие холмы, уже освещенные солнцем. Мистер Трелани, немного сонный, машинально шагал за доктором Лёгом, от души наслаждаясь прохладой раннего утра и необъятностью далей, но его начинало все более и более беспокоить мысль о тех дикарях, которые сегодня за ними подглядывали. В том, что они подглядывали за ними специально, мистер Трелани был более чем уверен. «Подглядывали», — думал он, — «клянусь непорочным зачатием, что подглядывали, и это были охотники вождя Драага. И сейчас они к нему побежали, а может быть уже и докладывают ему». Трелани вспомнил весь хитрый облик вождя Драага, плотного и круглолицего, с цепкими, длинными, как у всех чернокожих, руками, представил его лицо, искаженное гневом и злобой, потом внутренним зрением. С каким-то томительным ужасом он оглядел воинов-вождя, высоких и сильных, сидящих в засаде с заготовленными пучками отравленных стрел или с копьями, смазанными ядом, и на него откуда-то душно пахнуло пылью и паутиной. «Нет, лучше не думать об этом», — сказал себе Трелани и всполошено закрутил головой. «Не надо ничего бояться, мистер Трелани», — раздался у него за спиной спокойный голос капитана. Он, догнав Сквайра, пошел рядом с ним. «На меня вдруг пахнуло душной пылью», — оправдываясь, сказал Сквайр первое, что пришло ему в голову. «Так пахнет каменный век», — ответил ему капитан, скупо улыбаясь. «Его запах обычно чувствуешь, высекая огонь кресалом». Капитан прибавил шаг, заторопившись в голову отряда. Он старался уйти из этих мест как можно дальше. При приближении отряда огромные темно-бурые грифы с безобразными голыми шеями тяжело поднялись с ближайших деревьев, на которых они сидели, высушивая мокрые перья. Немного замешкавшись, отряд пошел дальше, а грифы, паря на большой высоте, еще долго летали над цепью людей, которая змеилась среди невысоких холмов. Они сократили время дневных стоянок, а после ночных сразу, еще на рассвете, поднимались в дорогу. Потом пришел день, когда капитан сказал, что они миновали опасные места, и им можно уже приступать к добыче слоновой кости. Но слоны словно смеялись над ними. Еще только вчера они встречались на каждом шагу, и отряд обходил стороной опасных гигантов, а сегодня, когда они были нужны, охотникам не попадался даже их помет. «Чертовы слоники!» — протяжно, нараспев позвал доктор Лёк, оглядывая раскаленные дали. «Куда же вы девались?» «А вы знаете, доктор, ведь животные чувствуют опасность», — ответил ему с улыбкой Дон Родриго. «Старые слоны, с их замечательными 150-фунтовыми клыками, дерутся между собой с меньшей охотой, чем молодые самцы или самки. Я думаю, к ним с возрастом приходит благоразумие, и они стараются уклониться от боя. Так же и львы. Они распознают, не спрашивайте меня как, самого молодого и неопытного охотника и нападают именно на него. Видимо, молодые охотники как-то проявляют колебания и неуверенность, и животные это сразу понимают. Потом, наконец-то, стали попадаться следы слонов. Не думайте, что размер слоновьего следа говорит о величине его клыков. Часто слон, оставляющий относительно небольшие следы, имеет лучшие клыки, чем гигант, учил всех Дон Родриго, потом он присмотрелся и сказал, указывая рукой на какой-то след. Но вот этот слон, ступающий всей площадью ноги, наверняка является старым самцом и имеет большие клыки. Джентльмены пошли по следам и обнаружили на берегу ручья слонов. Один из них, крупный старый слон, по-видимому, услышал охотников. Уши его были развернуты, хобот, принюхивающийся к воздуху, поднят. Бесстрашный зверь с великолепными клыками, ярко выделяющимися на графитовом фоне его туловища, представлял собой великолепную и грозную картину. «Все за мной», — чуть слышно произнес Дон Родриго и побежал в сторону слонов. Все бросились за старым португальцем, но не успели они приблизиться к слонам и на 3 ярда, как слоны уже исчезли в густых зарослях, они словно бы растворились в них. «Как у них это получилось?» — воскликнул доктор Лёк раздосадованно. «В этом кустарнике даже нам не пройти, такой он густой». «А они? Такие громадины?» Дон Родриго только улыбнулся, покосившись на доктора, а мистер Трелани вдруг почему-то сказал. «Этот самец был слишком прекрасен, чтобы его убивать. Охотники пошли дальше. Мы будем охотиться только в негустом кустарнике. Там можно увидеть слона на большом расстоянии и приготовиться. Наши мушкеты слишком легки для охоты на слонов», — учил джентльменов старый проводник. «Мы можем убить слона из мушкета, когда зверь стоит на открытом месте, и мы имеем возможность точно прицелиться ему в ухо». Вскоре охотники увидели слоновий помет, в котором суетились 2 белки, выбирая из него какие-то непереваренные слоном зерна. Дон Родриго, согнав белок, пощупал помет рукой и сказал. «Помет еще теплый. Стадо где-то недалеко». Охотники молча пошли дальше, и скоро в зарослях они услышали слонов, которые издавали звуки всякого рода и тяжело вздыхали. Верхушки кустарников бесшумно покачивались при медленном продвижении стада. Дон Родриго стал подкрадываться к стаду, все время проверяя направление ветра с помощью гриба-дождевика. Но, видимо, ветер все-таки поменялся, потому что слоны бросились в бегство, как только охотники подошли к ним на 30 ярдов. Раздался треск ломающихся деревьев и кустарников. Они успели только заметить несколько самок и молодых слонят-самцов, но два молодых крупных самца бросились в сторону от стада, и охотники пошли по их следам. Самцы бежали по направлению к лагерю англичан, и это немного утешало. Наконец, охотники под прикрытием кустов подошли к животным. Слоны стояли боком к ним, один ближе, другой чуть дальше. Медлить было нельзя, и все мушкеты прогремели почти одновременно. Ближний слон застыл на месте, потом, взмахнув хоботом, закачался. Охотники бросились перезаряжать мушкеты. Второй слон быстро отступил и скрылся в зарослях. Однако через минуту он вернулся. Подняв хобот и громко затрубив, с широко расправленными ушами, он двинулся к своему раненому другу, подступил к нему и, поддерживая его то одним плечом, то другим, стал подпихивать своими бивнями, пытаясь увести за собой в чащу. Но раненый слон стал медленно оседать на землю, дергая хоботом и разбрызгивая из него кровь вокруг себя. И вдруг к слонам, прямо под выстрел, кинулся мистер Трелани. Держа свой незаряженный мушкет перед собой, он громко кричал, оглядываясь на остальных и поэтому двигаясь неловко, боком. «Не стреляйте!» «О, не стреляйте же, ради бога!» Тут второй слон кинулся к зарослям и скрылся в них. Сквайр потерянно остановился перед издыхающим гигантом. Слон лежал на земле, его хобот подергивался. «Не стрелять!» Страшным голосом закричал капитан. Бросив свой мушкет Платону, он кинулся к мистеру Трелани, схватил его за плечи, развернул к себе и стал трясти. «Вы с ума сошли!» — орал капитан на Сквайра. «Куда вы рванули? К слонам? Под выстрел?» Голова Сквайра моталась, но он все повторял трясущимися губами: «Не стреляйте!» Лицо и грудь его были залиты кровью убитого слона. Мушкет свой он уже давно бросил, а глаза его были такие, что у капитана все сжалось внутри. Испуганные доктор Лёк и Дон Родриго уже бежали к Сквайру и капитану. Жуан и матросы, опустив мушкеты, стояли безмолвно. Когда мистер Трелани пришел в себя и немного отмылся от крови слона, он сказал с горькой улыбкой: «Надо отдать должное мужеству этого животного». Он вернулся к раненому собрату. Редкий человек поступил бы так, как он. Капитан посмотрел на Сквайра строго и, вдруг улыбнувшись, спросил укоризненно: «А кто пенял мне за кота в перчатках?» «Да, пускай я в перчатках, но я не хочу ловить таких мышей», — вскричал мистер Трелани. «Мне их жалко». «Жалко. Можете вы это понять? Я-то понимаю». «Но слоновая кость хорошо продается», — сказал капитан и добавил с усмешкой: «Как же вы богатеть собираетесь, мистер Трелани?» «Значит, я не буду богатеть. Значит, надо запретить продажу этой кости», — крикнул Сквайр и, собравшись, сказал уже спокойнее, с металлом в голосе: «Эта торговля бесчеловечна. Мистер Трелани, ну что вы говорите?» — спросил капитан тихо, и в его вопросе слышалась безнадежность. «Если в нашем мире даже люди продаются». Стоящий рядом с ними доктор Лёк вдруг громко задышал и отвернулся. Между тем матросы и пленники, пришедшие к убитому слону, под руководством Дона Родриго уже разделывали его. Старый проводник особенно тщательно следил, чтобы клыки слона вырезались по всем правилам. На обед были оставлены сердце, печень, почки слона и кое-какие куски мяса. В лагере, который уже перекочевал поближе к туше животного, все занялись своими обязанностями. Пока готовился обед, охотники медленно приходили в себя от пережитого. Ели все с аппетитом, только Сквайр отказался от слонятины. И тут, когда обед уже почти кончился, Платон первый увидел туземцев. Их было двое, и они медленно, друг за другом, подходили к лагерю англичан.